Вторая скрипка моей сестре Финаевой Галине Ивановне посвящается. Большая семья, как оркестр. Отец в ней продюсер, мать — дирижер. Бабка — оркестровая яма, не дай бог в нее провалиться. Ну а мы, дети, разные музыкальные инструменты. Две мои старшие сестры — скрипки, брат — ударные, от него всегда много шума. А я еще не решила, кто я. И каждый играет свою партию. Партия второй скрипки — моя сестра Галя. Она родилась второй. Наверное, поэтому в большинстве жизненных ситуаций была всегда на вторых ролях. Их с Таней, старшей сестрой, называли еще погодками. Они росли рядом, взрослели, развивались. Однако в первую очередь всегда все было для Тани. Потому что первое, что ли? Первый раз в первый класс. Жизненная закономерность. Готовили Танюшу всей семьей. Она была горда тем, что скоро сядет за парту и будет взбираться по крутому склону разных наук. Галя наблюдала со стороны. Ей тоже хотелось в школу, но мама сказала, что всему свое время. Год пролетит незаметно, будет и на твоей улице праздник. Галя свыклась с мыслью, что так и должно быть. Одно она не могла пережить. Тане купили новое пальтишко бордового цвета. Такое красивое, глаз не оторвать. На воротничке и отворотах рукавов вишенки с зелеными листочками. Складочки по талии. По подолу тоже вишенки. Сказка, а не пальтишко. Будущая ученица вертелась перед зеркалом и перед всеми, довольная собой. А Галя наблюдала со стороны. Взгляд ее становился тоскливым и хмурым. Она робко выдавила фразу. «Дай померить, а?» «Мое!» протянула старшая сестра. «Ну дай! Я один разочек!» «Не дам!» Категоричный ответ добил Галю. Она подошла к матери. «Ма! Опять все Таньке! Я тоже пальто хочу!» «Потерпи, доченька, и тебе купим, а пока поноси старенькое!» «Не хочу! Оно некрасивое, серое!» «Галя, через год пойдешь в первый класс, купим и тебе! Сейчас денежек не хватает на два пальтишка, понимаешь?» Все она понимала. Обида была сильнее. Мать долго уговаривала дочь. Сошлись на том, что после школы Таня обязательно даст поносить новое пальто сестре. «Точно даст?» «Ну, конечно!» Мать вздохнула от тяжести разговора, понимая, что он может затянуться. «А у ребенка 6 лет. Появилась надежда хоть на время обладать этим чудесным пальто. Но трагедия заключалась в том, что Танечка не слышала разговор с Галей. Наступила осень. Неунывающая пора для учеников. С наступлением холодов люди облачились в верхнюю одежду. Новая пальтишка качественно уселась на фигурку Танечки, и она гордо несла статус первоклассницы. Для Гали это было сущим испытанием. Она представляла время, когда оденет это прекрасное пальтишко. Полдня смотрела на часы, подгоняя глазами стрелку циферблата. Ничего не лезло в голову. Вдруг решила одеться и встретить сестру из школы. Время тянулось медленно. Она наматывала круги вокруг маленькой школы рабочего поселка. Вдруг услышала школьный звонок. И через несколько мгновений на улицу высыпала ватага ребятишек. Среди них Таня. Галя выскочила ей навстречу. «Снимай пальто! Моя очередь!» «И не подумаю!» «Снимай! Мамка сказала, что после школы я буду носить!» «Нет, это мое пальто! Отстань!» Таня изловчилась, вырвалась из цепких рук сестры и помчалась к дому, размахивая портфелем. Галя стрелой за ней. Две наших скрипки наигрывали танец с саблями Хачатуряна. Это была виртуозная скорость. Завершая финальный аккорд, они ввалились в двери родного дома. Мать так и остолбенела на пороге. Началось светопредставление. Сестры орали так, что невозможно было разобрать, что они хотят от матери. У каждой своя мелодия правды. Со слезами каждая доказывала свою правоту. Мать пыталась поймать каждое слово, не поделивших пальто дочурок. Но в итоге шум-гам напугал маленького брата, которому было всего 3. Он тоже заорал, что придало особый колорит этому музыкальному произведению. Мать нарочито уронила ковшик, который звякнул и начал плясать по полу. Это и остановило солирование каждой из конфликтующих сторон. Начались разборки и поиск компромисса. Мать обняла Галю и сказала: «Потерпи немножечко, Таня поносит пальто, ты будешь донашивать, ты меньше ростом, оно тебе великовато. Подрасти немножечко, ладно?» Галя, размазывая слезы по лицу, кивнула. Она была сговорчивой, умела прощать обиды. «Добрая душа», как говорила мать. И все же клеймо «быть постоянно второй» шлейфом тянулось за ней по воле судьбы. Что касается одежды, то на Гале все горело как на огне. Это подтверждали все наши домочадцы. Новая вещь могла прийти в негодность в считанные минуты. Сколько раз мать шила дочкам обновки. Таня носила аккуратно, бережливо. Галя никогда не заморачивалась на своей одежде. В новом платье она могла повиснуть на заборе, когда играла с мальчишками в «Казаки-разбойники». Кстати, у нее почти не было подруг. Бегала исключительно с пацанами. Быстрая на ногу, очень спортивная, она не уступала в игре никому, поэтому могла перемахнуть через любой забор, как сказали бы пропрыгуна в высоту, без шеста. Запомнился всей семье случай, когда в 1957 году умерла бабушка Поля. Собирались на похороны. У всех было состояние утраты и печали. Мать ни с кем не разговаривала. Отец успокаивался Беломорканалом. Был теплый июнь, но слякотный. Мать нарядила дочек в новые платьица, розовые в белый горошек, которые сама для них шила. Все же на люди идти. «Ма! Я на улице подожду!» — крикнула Галя и выскочила, как бесенок, на улицу. «Подожди, суета!» — крикнула мать. А дочери и след простыл. Старшая всегда рядом с матерью, искать не надо. Вышли на улицу — шок. Вторая поднимается из лужи, вся в грязи, в забрызганном платье, с выражением недоумения на лице. Мать сразу приняла решение. «Отец, веди ее к бабе Клаве в город, нам пора». Так Галю лишили права проводить бабушку Пелагею в последний путь. Слез и воя было много. В тот момент, когда Галя ревела у бабки в доме, все оплакивали родного человека. Что есть, то есть. И это потому, что Галя росла сорванцом. Попадала ей всегда и от матери, и от бабушки. А за что? Разве она виновата, что была такой самостоятельной и смелой? И почему-то ей всегда доставалось. Она не понимала, за что, но всегда принимала на свой счет. Ее окружение — братья Дворяшкины, братья Матвеевы и сосед Вован Бахвалов. Ох уж с ними она побегала по рабочему поселку. Полазила по сараям и крышам домов. Они ее уважали и никогда не обижали. Иногда кто-то доносил матери о том, что Галя забралась на крышу высокого сарая и не может слезть. И мать срывалась с места, схватив на ходу бельевую веревку в качестве символа наказания. Подбегая к лобному месту, она искала глазами дочь. А Галька уже готовилась совершить прыжок. И не навстречу матери, а в обратную сторону, чтобы, не дай бог, не отведать вдоль спины или чуть пониже орудие возмездия. Хотя, надо сказать, мать никогда не била детей. Скорее, уговаривала не делать худого. Совершив свой невероятный прыжок, Галя приземлялась точно в намеченный квадрат, как заправский ВДВшник, и уже мчалась по полю в сопровождении своих друзей. Мать грозно смотрела вдаль убегающей дочери, а на лице ее было написано: «Придешь домой, я тебе задам трепки». Иногда дочь приглашала всю ребятню домой, когда вход в семейное гнездо был свободен. И тут начиналась вакханалия. Из гардероба доставались все вещи, и подиум открывался. В ход шли и платья, и туфли матери, шляпы отца, пиджаки, пальто, кирзовые сапоги. Словом, все, что могли водрузить на свои тощие фигурки дети. Потом мать долго ругала Галю за самоуправство и ужасный беспорядок. Но дочь не могла предугадать, что она придумает в следующий раз. Долго не могла мать успокоиться и после того, как дочь-сорванец сожгла в печке веник соседки. Вдвоем с пучеглазым Вованом Бахваловым, сыном соседки по квартире, Галя решила посмотреть, как горит огонь в печи. Открыли дверцу, уселись поближе. Тепло. Веселое потрескивание дров манило. Искали дрова, чтобы подложить побольше, не нашли. Вот тут-то и попался веник соседский под руку. «Может, не надо?» — протянул Вован. «Не боись, зато тепло сохраним». И тут же веник полетел в раскаленное пеклом печное дупло. За этим занятием маленьких негодяев и застала соседка. Она орала так, что ее слышал весь дом. Дети стояли рядом, закрыв уши ладошками. Вован рванул, спасаясь бегством. Дома он с потрохами сдал Галю матери. мол, это она придумала. Спору нет, она. Соседку и сорвала с катушек. Она влетела в дверь комнаты в тот момент, когда мать вернулась из магазина. Кричала, что у нее идеальный ребенок, в отличие от нашей второй. Что это не девочка, а чертовка, отрицательно влияющая на ее почти идеального сына. Мать никогда не скандалила ни с кем из соседей. Это было не в ее правилах. Она выслушала вердикт Бахвалихи. Так ее называли в округе. Потом вздохнула и сказала громко. «Пошли, дочь, воспитывать тебя буду!» Соседка продолжала ворчать. Мать повернулась к ней и заявила. «Знаешь, я тебя прошу, научи меня вырастить идеального ребенка. Очень хочется!» Та фыркнула и скрылась в пролете своей двери, больно дернув за руку свое чадо. Мать потом очень долго беседовала с Галей, ругала по-свойски, уговаривала, даже чуточку грозила. Заключение сделала такое. «Почему ты всегда вляпываешься в разные неприятности?» «Не знаю, ма». «Почему Таня так себя не ведет, знаешь?» «Потому что она первая». «Не отвечай вопросом на вопрос, думай». «Ма, я не хочу делать плохо, само так получается». «Эх, Галюха-горюха, добрая ты душа! Не подводи меня, ладно?» Мать задумалась и, кажется, для себя произнесла. «Да, одним пироги до пышки, другим синяки до шишки». «Ма, как же веник?» «Куплю ей новый». «Прости, ма». «Уже простила, иди делом займись». Но против характера не попрешь. На какое-то время Галя затихала, а потом опять сюрпризы сыпались под ноги родителям, как августовские звезды с неба. В чем мать никогда не сомневалась, так это в том, что вторая всегда придет на помощь слабому, пожалеет всех, отдаст последнюю рубаху, как говорил отец. В этом она была не второй, пожалуй, а первой, или даже главной. Вспоминался часто в семье и тот случай, как мать, беременная четвертым ребенком, привела домой подвыпившего отца. Жили тогда уже в городе. Через несколько минут все заметили, что мать как-то побледнела, замедлила ход, нежно поддерживая живот двумя руками. Она шла медленно по самотканным половикам, оставляя водяной след после себя. Бабка ахнула и послала первую внучку звонить в скорую. В это время отец уже сладко спал на диване и исполнял басами арию «Сон в зимнюю ночь». Через 5 минут скорая с бешеным ревом увезла мать в роддом. В доме наступила какая-то несвойственная нашей семье тишина. Больше всех тосковала вторая дочь. Она впервые не побежала на улицу. Сидела тихо, как мышка-нарушка, и молчала. Бабка ходила по комнате туда-сюда. Ворчала на своего сына-балбеса, нашего отца, и причитала в голос, чередуя свои причитки со строками разных молитв. «Что ж теперь будет? Срок-то маленький, во имя отца и сына и святаго духа». «Ба, какой срок?» — спросила старшая внучка. «Не твоего ума дело». И бабка замолчала, пошла в свою комнату, плотно закрыв дверь. Дети знали, пошла молиться. Они сквозь дверь слышали, как она своим привычным шепотком призывно просит Спасителя помочь нашей матери. Всем было понятно одно — мать в беде, если бабка так разнервничалась. Отец словно очнулся от ее молитв. Она что-то шепнула ему на ухо, у него округлились глаза. Потом она встала на цыпочки, дотянулась до его пустой башки, как она любила говорить, и постучала ему по лбу толстым указательным пальцем. Все. Это волшебное деяние сорвало его с места. Он растворился в темноте февраля. Бабка накормила детей ужином. Так, на скорую руку. Дети сидели тихо. Галя была задумчивее всех. Даже ела без удовольствия. Вдруг двери распахнулись, и на пороге возникла фигура отца. «Все! Все!» Далее последовала длительная пауза. «Что все-то? Черт! Чукуродный!» — заорала бабка. «Все! Валя родила девочку, сестренку! Слава тебе, Господи!» Бабка забила поклоны, перепутав объект. Кланялась не лику святому, а своему сыну. Дети закричали «Ура!» Постепенно все успокоились, даже как-то быстро уснули, не как обычно. На следующий день февраль одарил нас солнечным светом и теплом. Была ранняя Масленица. Народ устроил настоящие городские гуляния. Больше всех радовались дети. Для них на площади Ленина устроили катание на лошадях. Не могла упустить этот момент и Галя. Мгновение, и она уже мчалась в санях, запряженных парой гнедых. Ей не было страшно. Напротив, звон колокольчиков и цоканье копыт по заледенелой дороге так ей нравились, что улыбка не сходила с ее лица. Два круга езды унесли из карманов 20 копеек. Потом был горячий блин и стакан чая. Это придало особого шарма прогулке. Кругом было шумно, весело, игриво. Вторая поискала глазами знакомые лица. Может, тут где-то с подружками первая? Нет, не видно. Галя вдруг увидела женщину с ребенком на руках и вспомнила мать. И вот она уже летит со скоростью ветра в сторону парка. Она знает. Именно там та больница, где родители находят своих детей. Галя подбежала к двухэтажному зданию, вытянутому, как червяк перед дождем. Стала смотреть на окна. Сначала первого этажа, потом второго. Она искала глазами мать в каждом окошке. Потом решила подать голос. «Ма-а-а!» протянула она. «Мама! Это я пришла, Галя!» Глаза ее бегали вдоль здания. Искали родное лицо. И вдруг мама показалась в одном из окон второго этажа. Она махнула рукой и улыбалась. Галя в голос засмеялась. Радости ее не было предела. Мать сделала знак рукой, чтобы дочка отошла чуть дальше. Девочка повиновалась. Открылась форточка, и мать бросила яблочко с красным бочком. Оно провалилось прямо в сугроб. Галя опустила руку в ровненькую лунку и достала заветный гостинец от матери. Они смотрели друг на друга и улыбались. «Ма, ты когда домой?» «Скоро!» Мать говорила одними губами, но дочь ее прекрасно понимала. «Сестренку покажешь?» «Да!» — закивала она. «Беги домой!» Галя не слышала ее голоса, но все поняла. И вот она уже мчится по направлению к дому, на ходу откусывая самое вкусное в мире яблоко. Потому что от мамы. Мать долго не выписывали из больницы. Девочка родилась слишком маленькой, недоношенной, как сказала бабка при разговоре с соседкой. Дети не понимали, что значит «недоношенная», но чувствовали, что с сестренкой что-то не то. Бабка ежедневно пилила отца, считала его виновным в преждевременном рождении младшей дочери. Он приходил с работы на веселье, ни с кем не разговаривал. Бабка Клава по утрам и вечерам молилась всем святым, чтобы малышка выжила. И Бог услышал ее молитвы. Мать появилась на пороге с маленьким свертком на руках. Все были взволнованы и рады. Мать прошла к кровати, развернула сверток и позвала детей. «Идите сюда, смотрите девочку!» «Ой, какая она маленькая!» — сказала Таня. «Какая красная!» — подхватила Галя. «Ничего, она наберет вес и будет беленькая», — заверила мать. «Ма, а как ее зовут?» — спросил брат Пашка. «Пока никак. Давайте ей придумаем имя вместе». Дети закатили глаза под небеса и стали думать. Спорить не пришлось. Малышка в платочке напоминала им девочку с обертки шоколадки Аленка. Вот так и стала младшая Аленкой, Леной. Когда дети наперебой повторили ее имя вслух, малышка причмокнула маленькими губками, а мать произнесла. «Вон, как ей нравится быть Леной!» Все заулыбались, поняв, что приняли правильное решение. В семье теперь было четверо детей. Аленка до 4 месяцев не пищала и не кричала, набирала вес. Потом чуточку подросла и показала всем, что у нее есть и голос, и характер. Сестры с этого момента стали помогать матери растить и воспитывать младшенькую. Но доставалось больше второй. Она ж безотказная и бесхитростная. Когда, например, очередь первой была сидеть с Ленкой, она могла пообещать второй, что даст ей 20 копеек, вырученные от сдачи бутылок. И вторая соглашалась. Однако про 20 копеек потом обе стороны забывали. Впрочем, Галя не расстраивалась. Ей даже нравилось показывать Лене, как правильно лепить куличики из песка. Младшая схватывала на лету. Все ее песчаные произведения детского искусства были очаровательны. А Галя старательно и терпеливо продолжала придумывать для Лены очередную форму песчаного кулича. И провидению было угодно, что после окончания 8 класса Галя поступила в кулинарное училище, где и получила профессию пекаря-кондитера. Словно Бог с небес благословил ее на это еще тогда в песочнице. Многое изменилось с той поры. Галя из сорванца превратилась в степенную и очень трудолюбивую девушку. А главное, замуж вышла первой из сестер, нарушив жизненный закон. Первой подарила внучку отцу с матерью. Первой стала во многом. А второй осталась лишь по свидетельству о рождении. Но неважно, кто в нашем семейном оркестре играл какую роль. Главное, что играли они все в унисон. Сердца родных бились в унисон.